а также за незаконное ношение огнестрельного оружия. Он помолчал мгновение и продолжал. Но мы вам предъявим гораздо более тяжелое обвинение. Я промолчал. Где вы находились до приезда сюда? Отрывисто спросил судья. В Сан-Катрин? Я не об этом спрашивал, но... Хорошо. Каким образом вы попали сюда из Сан-Катрин? На машине? Дайте описание машины и водителя тоже. Зеленая, закрытая машина, типа седан. В ней средних лет бизнесмен и его жена. Он седой, она блондинка. Это все, что вы можете сказать? Вежливо спросил судья Моллисон. Все. Надеюсь, вы понимаете, что под такое описание подошел бы миллион парочек их машин. Вы сами прекрасно знаете, как это бывает, ответил я, пожав плечами. Если вы не ждете допроса о том, что и когда вы видели, то не очень-то обращайте на это. Да, да, да. Он мог быть очень язвительным, этот судья. А машина, конечно, из другого штата. Да, но не конечно. Только что прибыли в нашу страну, а уже разбирайтесь в номерах машин. Бизнесмен мне сказал, что они из Филадельфии. Судебный репортер откашлялся, судья бросил на него ледяной взгляд и снова повернулся ко мне. И вы прибыли в Сан-Катрин из Майами. На этой же машине, конечно. Нет. На автобусе. Судья взглянул на судебного клерка, тот слегка покачал головой. После этого судья снова обратился ко мне. Вы не только ловкий и бессовестный лжец, Крайслер. Мистера он отбросил, так что я решил, что пора обмена любезностями прошла. Но и неосторожный лжец. Из Майами в Сан-Катрин автобусы не ходят. Накануне вы ночевали в Майами. Я кивнул. И ночевали в отеле. Продолжал он. Но вы, конечно, забыли название этого отеля. Ну, честно говоря, пожалейте нас. Судья поднял руку. Ваше нахальство переходит все границы, и суд больше не позволит вам шутить с ним. Машины, автобусы, Сан-Катрин, отели Майами. Это все вранье. Сплошное вранье. Вы никогда в жизни не были в Майами. Как вы думаете, почему вас здесь задержали на 3 дня? А вы сами скажите, тогда мне и думать не придется. Подбодрил я его. И скажу, чтобы провести тщательное расследование, мы связались с иммиграционными службами и со всеми авиалиниями, выполняющими рейсы в Майами. Ни в одном из списке пассажиров или эмигрантов вашего имени не было. В тот день никто не видел человека с вашими приметами. А вы слишком заметны. Мне было вполне понятно, что он имеет в виду. У меня были самые рыжие волосы и самые черные брови, которые я когда-либо видел. И это сочетание бросалось в глаза. Сам я уже привык к этому, но должен признать, что другим для привыкания требуется некоторое время. Если же добавить к этому мои хромоту и шрам, который спускался от правой брови к мочке правого уха, то по части идентификации личности я для любого полицейского был просто находкой. Вероятно, продолжал судья холодно, один раз вы все-таки сказали правду. Он прервал свою речь, взглянул на юношу, который как раз в это время открыл дверь, ведущую в какие-то внутренние помещения, и вопрошающе поднял брови. Ни нетерпения, ни раздражения, полное спокойствие. Судья Моллисон не любил суетиться. «Только что получили на ваше имя», — сказал юноша, взволнованно протягивая конверт. «Радиограмма. Я решил, дайте сюда». Судья скользнул взглядом по конверту и, кивнув куда-то в пространство, снова обратился ко мне. «Итак, один раз